Глава 8. Тропа Батыева. В Заволжском верховье Русь истори уселась по лесам и болотам. Предания о Батыевом разгроме там свежи, укажут и тропу Батыеву. Старая там Русь, исконная, кондовая. Мельников-Печерский. В лесах. После разгрома Владимира Суздальского татарское войско двинулось на северо-запад тремя потоками. Один отряд под начальством темника Бурундая шел на Суздаль, Юрьев, Переяславль, Скнятин и Кашин. Отсюда татары направились на Бежецк и Красный холм. Отряд Батухана прибыл в Углич. Оттуда рекой Карожечной поднялся вверх по течению до лесного поселка Кой. Третий отряд пошел на город Мышкин и далее, пробираясь лесными дорогами, направился к верховьям реки Малоги. Татары пытали на огне захваченных в пути крестьян, стараясь выведать от них, где находится боевой стан каназа Гюрга Владимирского. Мелкие татарские отряды были разосланы Батуханом для разорения великого княжества Владимирского. Они жгли все встречные города и погосты. В начале марта Батухан стоял в лесном поселке Кой, где нашел много сена, заготовленного к весеннему сплаву. Темник Бурундай расположился в Бежецке. Оба уже знали, что где-то невдалеке, среди дремучих лесов, собираются воинские силы великого каназа Гюрга. На совещании тысячников Батухан сказал: «Я должен в одной битве уничтожить главное урусутское войско, иначе мы сами бесславно погибнем в этих снегах, лесных трущобах и болотах. Вы будете драться, не жалея жизни. Уничтожив главное войско, я стану единственным повелителем всей урусутской земли, так как больше ни одного опасного противника не останется. В стране этих длиннобородых медведей воцарится слепая покорность мне и мертвая тишина. Так учил и так всегда поступал в своих войнах величайший из всех людей мой дед, священный правитель. Завтра для монгольского имени будет день великой славы или день великого позора». «Позора не будет!» — воскликнули тысячники. «Разбив каназа Гюрга, мы не будем отдыхать. Мы повернем коней на большую дорогу к самому богатому урусутскому городу Новгороду. Мы помчимся туда со всей быстротой, чтобы добраться раньше, чем начнут таять реки». «А потом?» — спросил один тысячник. «Потом, отъевшись и отдохнув на женских пупах, мы пойдем в страну гордых купцов, которых мы поймали в Мушкафе. В той стране города еще более богатые, чем Новгород. Как зовутся эти города, скажи, Хаджи Рахим?» «Рига, Любек, Гамбург, Брюгге, Лигниц», — ответил тихий голос. «Да, это так. Я засуну все эти города в мою походную рукавицу. Но сперва мы должны прикончить урусутского каназа Гюрга».